отечественная культура осталась без государственной защиты, как черепаха без скорлупы. Ильин. Теперь ей предстоит показать, на что она способна, за даром, как в самиздате. Пока она не торопится. В «Рижской газете» для русских открылись сразу 4 воскресных приложения. Редактор их гордо выложил на стол. Про сад, еду и моды, плюс праздные мысли за рулем. Общественная мысль опять стала диссидентской, недовольно изляться, сбившись в кучки. Лишь попав к ним, я, наконец, почувствовал себя дома. Новая власть тут с успехом играет роль старой. Да и говорят о ней, как о Брежневе, только не на кухне, а вслух, по радио и в газетах. Латыши в ответ колют глаза старым товарным вагоном. Он стоит на железнодорожной станции Торня-Калнс. Отсюда до центра и пешком минут 20. Летом 1940-го, когда еще никто не знал, чего ждать от пришельцев, в вагон заперли самых первых врагов народа — учителей, священников, актеров. 5 дней, пока вагон стоял на запасных путях, людям не давали ни есть, ни пить. Ну, а потом их никто не видел. Возле мемориального вагона гранитный валун с латышскими стихами и, как это тут водится, свежие цветы. Русские, проходя мимо вагона, отворачиваются. Понятно, что среди наших соотечественников не пользуется большой популярностью новый музей оккупации, уместно расположившийся в старом музее красных стрелков. Боясь, что мне не поверят, я даже сохранил бесплатный входной билет. Но я тут был не первым русскоязычным посетителем. Первый, впрочем, так и не переступил порога. Загораживая вход, ветеран в отутюженном курортном костюме с тихим бешенством выговаривал: «В 1939 году!» Девушка-экскурсовод краснела, не понимая ни слова. Американская латышка, она приехала домой на каникулы, чтобы выучить родной язык. Я было взялся переводить, но, быстро потеряв нить разговора, оставил конфликт на произвол судьбы и прошел в темный зал. Музей, напоминающий те, что посвящены жертвам Холокоста, создает переживания, превращая факт в эмоциональный опыт. Центральная экспозиция, выполненная в стиле театрализованных ужасов, изображала сибирский барак сосланных, убогий фонарь, худая крыша, неструганные нары. Русские, как я говорил, сюда не ходят, считая музей туфтой. «Подумай сам», — объясняли мне, — «но разве станут зэкам строить нары? Поспят на голой земле». Я не спорил с выводами, но поражался их историческим предпосылкам. Здешние русские оказались перед выбором идентифицироваться с палачами либо с жертвами, заодно с латышами. «По-моему, тут и выбирать нечего», — поделился я со школьным другом, с которым мы так славно когда-то прогуливали уроки. «По-моему, тоже», — грустно сказал он, — «но это потому, что мы с тобой безродные космополиты». «Тем не менее», — взял я быка за рога, — «скажи честно, русских ведь в Латвии не любят». «Больше всего русских не любят русские», — как сказал ваш Явлинский. «Наш?» — удивился я. «Ну не над же». Он был прав, ибо в его стране география изменилась больше истории. Сегодня из Риги в Москву попасть труднее, чем в Париж.